Ты в другом мире, друг, и назад дорога тебе заказана». Айван мелкими глотками пил из бутылки и пытался осмыслить полученную информацию. Если суммировать все услышанное от нового знакомца, выходило, что он попал в другой мир, параллельное измерение или что-то вроде этого. Также выходило, что ему неописуемо повезло. Все, кто сюда попадал, заражались вирусом в короткий срок, превращавшим людей в монстров, алчущих плоти и крови. И чем чаще монстры эту плоть и кровь находили, тем выше поднимались по ступенькам своей монстрячей эволюции. Те, с кем наемнику довелось столкнуться вчера на арене, находились в самом низу пищевой цепочки. Их здесь называли пустышами. Второй, которого Айван приголубил обочку, это бегун. Тот же пустыш, только малость отожравшийся на людях или своих же сородичах. Товарищи Айвана, шуруп, омега и вертолетчик, за короткий срок смогли эволюционировать практически до промежуточной стадии, превратившись в шустрых и сильных монстров. Такие при должном питании превращались затем в твари, подобных вчерашнему Халку. Но и он не был вершиной пищевой цепочки. Такая тварь обзывалась лотерейщиком и в дальнейшем могла превратиться в еще более страшного монстра – Рубера. Ну а после Рубера шла так называемая элита или элитники. Этих уже никак внутри вида не классифицировали. Айван же оказался иммунным, то есть невосприимчивым к вирусу, который то ли витает в здешнем воздухе, то ли содержится в тумане, сопровождающем переход из привычного мира в улей. Такой туман зовется кисляком из-за его резкого запаха, вернее, не совсем так. Вирус сидел во всех, и в иммунных, и в измененных. Только изменить иммунного ему было не под силу. Правда, за это везение приходилось расплачиваться. Все иммунные были обречены до конца дней своих глотать гадость, которая называется живцом. Ну или живуном, или живчиком, кому как больше нравится. Без напитка иммунные быстро слабели, ухудшалось самочувствие. Можно было даже умереть или потерять иммунитет и обратиться. Но самое интересное заключалось в том, что этот самый живун готовили из так называемых споронов, которые добывали из тела тварей. Чем круче тварь, тем больше в ней споронов, а в самых крутых и вовсе можно найти некий горох и жемчуг. Эти штуки в уле ценятся превыше всего. Однако добыть их не так просто, жемчуг встречается только в элите, а встреча с элитой чаще всего заканчивалась плачевно для людей. Дальше больше, этот мир непрерывно менялся. Из разных вариаций Вселенной сюда переносились отдельные участки вместе со всей инфраструктурой, ничего не понимающими людьми и животными. Эти участки называли кластерами, а процесс переноса – перезагрузкой. Кластеры регулярно обновлялись и каждый раз появлялись заново, но в несколько другой вариации. Тут Айван немного не понял, чувак из камеры напротив начал задвигать что-то про бесконечное количество миров, и он этот момент пропустил. Более важным было то, что вернуться назад, оставшись на перезагружающемся участке, невозможно. А вот умереть или стать слабоумным дебилом вполне. Выходило, что пути назад нет, ну или его пока никто не нашел. «Эй, ты не спишь еще?» – Айван окликнул товарища по несчастью. «Заснешь тут. Чего тебе еще? А как получается, что здесь целая база оборудована? Оно же все перезагрузится и привет. Мы в стабе. Это стабильный участок, который никогда не перезагружается. Ну или так редко, что до этого момента никто не доживал. Такие участки встречаются довольно часто, хоть и реже, чем обычные кластеры. На них и строят базы, поселения и даже целые города. И везде такие же отморозки, как здесь», — раздался смешок. «Я как бы сам из здешних, если что. Хотя, ну да, отморозки, не могу не согласиться». «За что ты сюда попал, если сам из этой песочницы?» «Да ну, так вышло, случайно, в общем». «Да ладно, колись, или ты надеешься, что тебя выпустят? А может, и вовсе подсадной, а?» В темноте горестно вздохнули. «Да не, борода такое не прощает. Завтра, как твою тушку выбросят, меня на арену отправят». «Чего это мою тушку выбросить должны?» «Да потому что ты против Рубера не проканаешь, никто не проканает. Если только пулемета под рукой нет. Хотя, тебе бы до Рубера дожить неплохо. У бороды в запасе еще и лотерейщик имеется. Тоже малоприятная тварь. Слушай, кстати, а нафига это надо вообще, арена эта? Я как понял, тут и так нескучно живется. Зачем вся эта канитель? План у бороды такой, хитрый. Он хочет попытаться сам зараженных выращивать, чтобы не шариться за ними по кластерам. Они в неволе не трансформируются, так и остаются в пределах одного вида. Вот он и пробует создать подобие естественных условий для них. Откормит элитника, к примеру, завалит его безопасно, и все усилия окупились. Жемчуг, он ого-го ценится. Не слишком ли ты разболтался, урод? Под потолком засветилась тусклая лампочка. Щербатый зашел так тихо, что его никто не заметил. Видимо, он уже пару минут стоял в темноте и слушал. Щербатый подошел к камере напротив Айвана и остановился посреди коридора. «Чё ж ты новому корешу не рассказываешь, за что сюда загремел, а? Или неохота прослыть крысой? Так поздно. Расскажи, куда ты, мудила, сваливать собирался вместе с общаком? Считаешь, что не достали бы тебя?» Айван неслышно встал. Щербатый стоял к нему спиной, все его внимание было сосредоточено на бывшем подельнике. Такой шанс упускать было нельзя. Рука наемника скользнула к поясу, пальцы нащупали узелок. Легкое движение, и в руках Айвана оказался двухметровый шнур из паракорда, спрятанный в шве штанины. Примечание: паракорд — крепкий нейлоновый шнур, использующийся для изготовления парашютных строп. Широко применяется как военными, так и гражданскими, для закрепления грузов и в других целях. Конец примечания. Стараясь не издать ни малейшего звука, он подкрался к решетке. «Решил все себе загробастать, крыса», — продолжал между тем Щербатый. «Подумал, что самый умный? Что нафиг горбатиться, раз и разбогател?» Айван прильнул к решетке и выставил руки наружу. В правой руке болтался шнур, превращенный в импровизированное лассо. Он затаил дыхание и приготовился к броску. «Тебя самого не задолбало, что борода все себе загребает, не? Или ты думаешь, он справедливо распределяет добычу? Из прошлой вылазки мы две красные жемчужины принесли. Видел их кто? Никто. Кроме споронов вообще никто ни хрена не получает. Борода лепит про развитие стаба. Только где оно, это развитие? Можно подумать, с нами кто-то торговать будет. Если про наши методы узнают, вообще разнесут тут все к чертям». «Не твое это собачье дело. Борода лучше знает, что делать. Только благодаря ему мы пока живы. Или ты забыл уже все, тварь неблагодарная?» Дальше Айван слушать не стал. Шнур мелькнул в воздухе и захлестнул шею Щербатого. Резкий отчаянный рывок, и затылок бандита встретился с металлом решетки. Наемник, что было сил, потянул за шнур, зафиксировав его через локоть. Свободной рукой он потянулся вперед и забрал у Щербатого, ошалевшего от неожиданного нападения, обрез. Все, теперь он не выстрелит, не перебудет тут всех. Щербатый захрипел и обмяк. Подержав его в петле еще с минуту для верности, Айван аккуратно опустил тело на пол, посадив его у решетки. «Ого!» — выдохнули напротив. Сейчас был самый опасный момент. Бандит, сидящий в камере, может попробовать выслужиться перед товарищами, подняв шум. Потому наемник подхватил обрез, как бы невзначай просунув его между прутьями. «Ты со мной?» — Айван испытующе посмотрел на бандоса. Тот, не раздумывая, кивнул. «У меня другой дороги теперь нет». «Заорёшь — выстрелю», — на всякий случай предупредил наемник и присел, запуская руки в карманы убитого. Ключи нашлись сразу в правом кармане брезентовой штормовки. Айван несколько секунд повозился с ним, подбирая нужный. Замок лязгнул, и дверь открылась. «Давай быстрее», — раздался шепот из соседней камеры. «Этот крендель мог не по собственному желанию припереться. Тогда его могут хватиться». «Погоди, не спеши. Мне нужны мои вещи. Расскажи, где вы тут награбленное складируете?» «Чего сразу награбленное?» — обиделся бандит. «Там большинство просто со свежих кластеров натащено». «Да мне пофиг, как ты это называешь. Ты ведь уже не один из них, чего надуваешься? И да, как тебя звать-то?» «Здесь имена не в чести. Штырем зови». «Айван», — представился наемник. «Тебя уже окрестить успели?» — удивился Штырь. «Не понял. Ну не зовут же тебя так». «Никто меня не крестил. Это старая погремуха, давно прилипла». «Ладно, рассказывай давай. Где добро мое искать?» «Эй, ты же меня здесь не бросишь?» «Не дрейфь». Штырь колебался, видя, что наемник не спешит открывать его камеру. Наконец решился. «Выходишь из двери и обходишь ангар справа. Слева еще один будет. Скорее всего, ключи от него тоже у скрипа на связке. Он тут вроде завхоза. Был. Если еще не растащили, то все там. Хотя дележа еще не было. Борода в этих вопросах щепетильный. Там техника стоит, а на дальней стене стеллажи. Там все и найдешь. А меня ты с собой не берешь, что ли? Посиди пока здесь. Если кто заявится, лепи, что не при делах. Хотя ты и так не при них. Скажешь, я сам виноват. Замочил скрипа этого и свалил. Только куда ни говори, я за тобой вернусь». «Точно вернешься. Мне пригодится напарник, который разбирается в местных реалиях. Другой кандидатуры не вижу». «Хорошо. Как тут охрана устроена?» На воротах двое, там что-то вроде караулки. По четырем углам забора помосты, на них пулеметчики с прожекторами. Все, больше быть никого не должно. Уже поздно, дрыхнут все. Дрыхнут — это хорошо. Ладно, жди, я скоро». Айван проверил обрез, сунул ключи в карман комбинезона. Подумал и снова склонился над почившим скрипом. «Обрез — это замечательно, только очень громко. Один выстрел, и вся база сбежится. Нужно что-то потише». Он откинул полу штормовки скрипа и нашел то, что искал. Большой нож в кожаных ножнах. Такой, конечно, не метнешь, баланса нет. Огромное охотничье рубило, которым и деревца можно мелкие сносить. Но вот если кому горло перехватить, в самый раз. Дверь открылась бесшумно. Не та, через которую Айван выходил на арену. Ему туда ни к чему. Та, через которую заходили Краш и Щербатый Скрип. Дверь вела сразу на улицу. Айван присел в густой тени и осмотрелся, пытаясь составить план базы мародеров. Так, получается, тюрьма с примыкающей к ней ареной находится в центре большого двора. Сам двор по периметру окружен схожими постройками, то ли гаражи, то ли ангары. Возле одной из бетонных стен, окружающих двор, прилепилось трехэтажное строение, в окнах которого горит свет. Кстати, интересно, откуда здесь электричество? Генератора вроде бы не слышно. Ветряк? Как вариант. Судя по всему, бандиты разбили лагерь на территории бывшей автобазы. А это трехэтажка контора. Ну да, скорее всего. Вон и целый ряд смотровых ям в стороне виднеется. Помосты, о которых говорил Штырь, в темноте рассмотреть не получилось. Но где они примерно находятся, Айван понял. Теперь только добраться до нужного ангара. Он бесшумно пересек двор и замер у двери, врезанной в ворота. Один ключ, второй, третий. Есть. Дверь чуть слышно скрипнула, и Айван поморщился. Вряд ли кто-то услышит, но все равно лучше потише. Он проскользнул внутрь ангара и прикрыл за собой дверь. Глаза уже успели привыкнуть к темноте, и наемник без труда разглядел силуэты техники. Урал, несколько пикапов, буханка, все машины в стиле старого фильма «Безумный Макс», обвешаны решетками, стальными листами, шипами из арматуры и обрезков труб. Он прокрался вдоль машины и обнаружил искомое. На стеллажах вдоль стены была разложена самая разная экипировка. От охотничьих двустволок, брезентовых рюкзаков и камуфляжных курток до автоматов и цинков с патронами. Неплохо ребята тут накопили. Даже странно, что тот же скрип с обычным обрезом шарился. Или ему так удобнее? В углу темнели рюкзаки его группы. Айван метнулся туда и через секунду уже натягивал собственный бронежилет. Автомат лежал здесь же. Рука нырнула в подсумок, и на ствол села длинная труба глушителя. Магазины в разгрузку, маску ноктовизора на голову. Жаль, шлема нет, не забрали, наверное. Или кто-то уже себе прибрахлил. Так, пистолет, нож, подсумки с гранатами, фляга. Рюкзак за спину. А где сумка инженера Сизова? Вот она, превосходная. Наемник опустил ноктовизор на глаза и включил прибор. Мир тут же окрасился в зеленоватые оттенки. Айван внимательно рассмотрел технику. Пожалуй, они возьмут вот этот пикап. Та самая тачка, на которой мародеры спасли Айвана. Он заглянул в кузов. Несколько ящиков с патронами стоят вдоль борта, прихваченные резиновыми лентами. Хорошо бы еще загрузить, но тяжелые они, можно шум поднять. А этого ему сейчас не нужно. Он оглядел стеллажи, нашел большой станковый рюкзак и принялся загружать в него имущество группы. «Нам чужой еды не надо, хоть и нет, зато своя». Ага, и тщательно проверено, и неоднократно испытано в боевых условиях, что немаловажно. Нагрузив рюкзак, надрываясь, подтянул его к пикапу. Потянул дверцу, открыто. Фух. А ключей в зажигании нету. И что делать? Айван присмотрелся к приборной панели. Ага, тут ключи и не нужны. Зажигание выведено на тумблер. Правильно, случись чего, ключи искать будет некогда. Тем более, если водителя сожрут. А тут прыгнуло вперед. Конечно, буханка более защищена, а Уралу и вовсе море по колено, но с вождением грузовиков у Айвана серьезные проблемы, а на буханке не было пулемета. Ну и по скоростным качествам пикап, несмотря на всю свою незащищенность и даже благодаря ей, превосходил все, что имелось в ангаре. А это тоже немаловажно. И хоть Айван постарается сделать все, чтобы вероятность погони была сведена к минимуму, черт знает, что в других ангарах стоит. Он туда не пойдет, слишком рискованно. Загрузив в кузов пикапа три канистры с бензином, найденные здесь же, наемник укрепил их все теми же резиновыми лентами и вернулся к сумке Сизова. Подхватил ее и быстро пошел вдоль ряда машин.